Если я хотел открыто, никогда не таясь, жить с Молли как законной женой, у меня не было иного выхода, как только убить его, представив дело как самоубийство. Убийство было запланировано заранее, именно на тот вечер, когда оно было совершено. Это был точный расчет. Оно не могло произойти раньше, потому что я не должен был рисковать, появившись в Фарни Клоуз преждевременно, а этот малый не мог совершить предполагаемое самоубийство до тех пор, пока не узнал об всех доказательствах против него. Вы понимаете? Вы понимаете, какая великолепная возможность представилась мне, когда он появился в саду во время сравнения отпечатков пальцев? Я убил этого малого, разумеется, сняв свои протезы. Это было продиктовано здравым смыслом, так как я могу быстро и легко двигаться только на моих кожаных подушках, а на протезах я не мог наклониться так, чтобы не быть замеченным из-за кустарника высотой до пояса. Кустарник представлял для меня превосходную ширму и обеспечивал многочисленные пути отступления на случай опасности. Я подошел к нему с северной стороны дома, то есть стороны нового крыла. Мой вид, должно быть, испугал его. Я представлял собой, наверное, устрашающее зрелище. Это настолько парализовало его, что я свалил его с ног, прежде чем он опомнился и убежал или закричал. Нельзя, доктор, пренебрегать силой, которую за все эти годы приобрели мои плечи и руки. Позже показания Натаниэля Бароуза относительно последних минут жизни обманщика доставили мне несколько неприятных моментов. Бароуз стоял в дверях дома в каких-то 30 с лишним футах от пруда. Но, как он признал, сам его зрение оставляет желать лучшего. Однако он увидел какое-то необычное явление, которого не мог объяснить даже его ум. Он не мог заметить меня за кустарником высотой до пояса, и все же поведение жертвы его насторожило. Перечитайте его показания, вы поймете, что я имею в виду. Он показал, я не могу точно описать его движение. Словно кто-то держит его за ноги. Его действительно кто-то держал. Однако эта опасность была незначительна по сравнению с тем, что почти увидел из столовой Уэлкин через несколько секунд после убийства. Вам, безусловно, стало ясно, что таинственное нечто, увиденное Уэлкином через нижнее стекло французского окна, был ваш покорный слуга. Но даже то, что Уэлкин увидел меня, было не так опасно, как обсуждение всех деталей этого инцидента, когда на следующий день нас стали допрашивать. Особенно напугал меня мой старый учитель Мари, вечный торговец словами. В описании преступления Уэлкином Мари уловил эхо того, что адвокат ощупью неуверенно пытался сообщить. И Мари сказал мне, «Возвратясь домой, ты встречаешь что-то безногое». Это было настоящее бедствие. Это было то, чего никому нельзя было заподозрить. Предположение, которому нельзя было дать развиться. Я почувствовал, как лицо у меня морщится. Знаю, что я побледнел, как кувшин с молоком, и заметил, что вы смотрите на меня. Я допустил глупость, разразившись руганью в адрес бедного старого Марии. Моя вспышка осталась необъяснимой для всех, кроме вас. Я боялся, что мне в любом случае пришел конец. Я уже упоминал о грубой ошибке, которую совершил с самого начала. А дело было так. Я воспользовался не тем ножом. Я собирался убить его обычным складным ножом, специально купленным для этой цели. Позже я вынул его из кармана и показал вам как собственный нож. Но по ошибке я выхватил свой собственный складной нож, тот, что с именем Мадалин, нацарапанным на лезвии. Он был у меня с детства, его тысячи людей видели у меня в руках в Америке, но отступать было уже поздно. Вы помните, что при всем вашем усердии вы не могли связать этот нож с обманщиком, но на меня через него мы должны были выйти достаточно быстро. А хуже всего было то, что в тот вечер я зашел настолько далеко, что упомянул об этом ноже при всех в библиотеке. Более глупого доноса на самого себя трудно было представить. Причиной ошибки была попытка сочинить слишком художественную ложь и рассказать всю правду, кроме того, что нужно было скрыть. Предостерегаю вас от этого. Вот так я и стоял, у пруда, зажав в руке, одетой в перчатку, эту адскую штуку с его отпечатками пальцев, а люди бежали ко мне. Я был вынужден принять незамедлительное решение.